Алло. Чего тебе? Привет, моя родная. С днём Святого Валентина. Слышь меня? Слышь. Будешь моим Валентином? Чего? Будешь моим Валентином? Чего? Будешь моим Валентином? Чего будешь? Валентином. Валентином? Да. Мужиком, что ли? Валентиной, я сказал. А я и так Валентина, какого тебе хуя? Ну я хочу с тобой это, интимных отношений. Да что ты, ебаться захотел? Да. А что в этом... Пошел нахуй со своим тухлым хуем. А что плохого?